Явление первое. Княгиня, чрезвычайно богато одетая, выходит из правой боковой двери, держа в одной руке чашку шоколада, в другой — большую гравюру. Княгиня к двери, из коей вышла. Очень-очень мило. К публике. Прошу покорно, скоро уже 12 часов, а его нет, и верно опять приедет, не исполнив моей комиссии. Хорошо, будете раскаиваться, мой милый Серж. На лице ее написано волнение, она судорожно мешает шоколад, садится и продолжает после небольшого молчания. Впрочем, на что я жалуюсь? Это общая участь всех нас, пока мы в девицах, за нами ухаживают, нам обещают многое, а потом... Смотрится в зеркало. Неужто я уже подурнел? О, нет! За мной же очень многие волочатся, и право, если мой Серж будет продолжать так вести себя, то пренегар... Берегитесь! Опять обращается к той двери, из которой вышла, и грозит пальцем руки, в которой держит гравюру. Боже мой! Что же это он не едет? Раздается звонок на лестнице. Князь, незамечаемый княгиней, поспешно вбегает в среднюю дверь, останавливается на короткое время, приложив мизинец к губам, потихоньку кладет шляпу на стул, снимает перчатки и, потирая руки, подкрадывается на цыпочках к княгине. Он лет 35, с длинными волосами, взбитыми на висках в пукле, с очень большими, но коротко подстриженными бакенбардами и с лорнетом в глазу. На нем черный фрак, черный галстук, белый атласный жилет с серебряным шитьем, лаковые сапоги и желтые перчатки.